«Значит, Коростень может быть и отдан», — подал голос он, прерывая доклад. «А что думает по этому поводу Ватутин?» Его хорошее настроение сказывалось и в этом. Чем лучше было настроение, тем либеральнее становился он, тем больше имен возникало в беседе. Что думает Ватутин? Оказалось, что Ватутин предпринял сильный контрудар на снежном Коростене участке и не намерен сдавать Коростень. «Противник заметно активизировал свои действия южнее и западнее Киева», — сказал Антонов. «Значит, южнее и западнее Киева», — переспросил Сталин. «Цель?» «Все еще Киев, товарищ главнокомандующий», — пояснил Антонов. «Им нужен этот успех». «Нужен? Успех?» Его улыбки как не бывало. «Опыт нас учит. Контрудар по немцам с севера и юга, стараясь придать своим оперативным расположениям весомость». Он любил повторять «опыт нас учит», оснастив свои оперативные распоряжения этой оговоркой, он делал их как бы более профессиональными. «Одним словом, дайте указание Рокоссовскому и Коневу». Он строго взглянул на Антонова. «А вы как полагаете?» «Мне представляется уместным усилить также войска, сдерживающие главные силы немцев», — сказал Антонов. «Да». «В дополнение контрударам севера и юга», — уточнил Сталин, и хорошее настроение вернулось к нему. «Можно усилить. Об исполнении доложите». 3 часа продолжалась встреча военных экспертов России, Англии и Америки. Председательствовал Леги, пространно говорил Брук, как обычно был хмур и лаконичен маршал. Но суть того, что происходило на совещании, определяли не Леги и Брук, а именно маршал. Большелобый, с морщинистым и чуть скопическим лицом, он слушал коллег, полусклонив голову, с грустью взирая на свою большую руку, неподвижно лежащую на столе. Маршалу потребовалось меньше времени, чем всем остальным, кто выступал до него, чтобы добраться до сути. Он сказал, что преимущество оверлорда в том, что здесь идет речь о самом коротком расстоянии, которое следует преодолеть в начальный период операции. Как полагает американец, открывать южно-французский фронт за 2 месяца до оверлорда опасно, хотя действия союзных войск на юге Франции будут очень полезны операциям на французском севере. Мнение маршала: открыть фронт на юге не за 2 месяца до оверлорда, а за 3 недели. По мнению маршала, немцы попытаются разрушить все порты, снабжать армии придется через открытое побережье. Он советует также обеспечить сильное прикрытие с воздуха. Отметив весьма лаконично, как были организованы десанты на Тихом океане, маршал умолк. Слово американца было не столь обнадеживающим, как ожидали русские. Единственное, что успокаивало, он отдавал предпочтение оверлорду перед иными операциями, но не сказал об этом прямо, а дал понять, обратив внимание на детали, удар по югу за 2-3 недели до большого десанта, снабжение войск через открытое побережье. Можно было подумать, маршал заметно остерегается высказываний по главному вопросу. Очевидно, это зависело не столько от маршала, сколько от обстановки. Военные встретились явно раньше времени. В самом деле, чего можно было ожидать от военных, если главы правительств не договорились? Как невелики звания у военных, они в сущности являются исполнителями. Но поскольку эта встреча состоялась, было бы неразумным ею не воспользоваться, тем более, что у Ворошилова были указания на этот счет. Очевидно, задача заключается в том, чтобы продолжить усилия, предпринятые в дни конференции в Москве, и установить, что сделали союзники для подготовки десанта и какой стадии достиг этот их труд. В конце концов, их отношение к десанту тут должно сказаться наиболее исчерпывающе. Хотел Ворошилов того или нет, но он предельно обнажил суть своих вопросов. Это были вопросы, что называется, в лоб. Насколько я понял генерала маршала, американцы имеют 50 или 60 дивизий, которые они хотели бы использовать во Франции, и задержка только в десантных средствах. — заметил Климент Ефремович, глядя на хмурого маршала. «Что делается для того, чтобы решить эту проблему?»